Ей просто хотелось по возможности больше и чаще быть с Томом. И было совершенно безразлично, как сложатся их отношения в будущем. Аккуратные темно-синие костюмы Кейт куда-то исчезли, и она вдруг появилась в льняном костюме цвета аметиста от Ив Сен-Лорана, под который она даже не надела блузку. В нем она произвела на всех такое впечатление, что немедленно отправилась к Сен-Лорану снова и купила еще один такой же костюм, но кричащий розового цвета. Вскоре после этого она появилась как-то на работе в ярко-оранжевом испанском полуспортивном костюме из джерси. Никому в редакции не надо было объяснять, что Кейт влюбилась. Том тоже внезапно изменился. Он стал как-то мягче, дружелюбнее, приветливее. Начал хоть изредка улыбаться в рабочее время. Его сарказм был уже не таким едким и резким. Кейт, он относился с удивительными нежностью, великодушием и любовью. Зная, что в редакции за ним утвердилась репутация скупердяя, он намеренно стремился изменить ее к лучшему, временами перебирая через край, и Кейт любила его за это еще больше. Но ни бриллианты, ни изумруды ей были не нужны. Ей был нужен только сам Том. Обложка у первого номера ВЭФ оказалась удачной, но отпечатан он был не очень хорошо. Они намного превысили первоначально намеченный бюджет, а рекламы в номере оказалось очень мало. Но, тем не менее, все они переживали минуты внутреннего торжества, когда видели, как кто-нибудь из женщин читает ВЭФ в автобусе, особенно если на их глазах кто-нибудь покупал его в газетном киоске. Тексты и иллюстрации во втором номере оказались заметно лучше. Раздел, посвященный модам и косметике, получился просто великолепным. Но журнал опять был очень плохо отпечатан, рекламы в нем было по-прежнему мало. И к тому же вышел он с опозданием на день. Третий номер для всякого нового журнала всегда является критическим, потому что к этому моменту первоначальное любопытство потенциальных читателей уже проходит. Они должны были постараться и сделать этот номер отличным. Пэт лихорадочно трясла всех своих знакомых халтурщиков, журналистов, постоянно работающих в других изданиях, но готовых подработать на стороне неофициально и не подписывая материалы своим именем. Рекламы в третьем номере все еще не хватало. Рекламные агентства не торопились покупать место в первых номерах журнала, когда начальный всплеск интереса к новому изданию уже прошел, но журнал еще не устоялся, не обрел своих постоянных читателей. Рекламщики выжидали, проверяя, не окажется ли ВЭВ бабы однодневкой. Но в третьем номере на обложке они поместили эксклюзивную фотографию Джейн Фонды. В качестве центрального материала номера дали интервью «Как получить максимум удовольствия от мужчины в постели», а к нему подверстали результаты опроса о привычках и предпочтениях в области половой жизни. Заказы на размещение рекламы в четвертом номере стали поступать один за другим, и ВЭВ встал на ноги. Кейт была напугана свалившимся на нее счастьем. Все шло слишком хорошо, и она очень опасалась, что позволит себе снова оказаться уязвимой. Она уже хорошо знала, что чувство любви возникает у нее в ответ на ситуацию, когда ее резко и грубо отвергают, и когда у нее появляется жалкая, унижающая ее потребность в чьем-либо одобрении. Она уже знала, что стоит ей только в кого-то влюбиться, и она превращается для этого мужчины в половую тряпку, которая униженно молит, чтобы об нее вытерли ноги и буквально напрашивается на то, чтобы получить по зубам. Она понимала, меньше всего нужен ей такой партнер, который давал бы ей почувствовать, что он ее не очень-то и любит. Поэтому она боялась признаться самой себе в том, что действительно влюбилась, и опасалась связывать себя, чего-то выжидая. Чтобы проверить силу своих чувств к Тому, она стала отвечать на приглашения других мужчин, примерно так же и по тем же причинам, почему некоторые жены флиртуют под носом у своих мужей с мужчинами, которые на самом деле их нисколько не интересуют. Найти этих других было для Кейт несложно, потому что успех всегда действует как мощное притягательное средство. А кроме того, сексапильность и в 39 лет оставалась у Кейт такой же, какой была в 17. На протяжении нескольких следующих месяцев кто-нибудь внешне такой же мужественный, как Берт Рейнольдс, непременно поджидал Кейт в маленькой приемной редакции ВЭФ. Кейт в самую последнюю минуту отменяла свидание с Томом, а когда он оставался у нее на ночь, на глаза ему навязчиво попадали щита мужские рубашки и бритвы. Том почесал в затылке и решил закрыть глаза на ее странное поведение. Похоже, он оказался первым мужчиной, за исключением, может быть, Скотти, которого не просто влекло к Кейт, но который искренне любил ее. Он любил ее такой, какая она есть, и не требовал от нее того, чего, как он понимал, она не может пока ему дать — доверие. И потому, как бы ему ни было трудно это делать, Том не обращал внимания на ее поведение, способное кого угодно повергнуть в отчаяние. Он игнорировал и поджидавших Кейт в приемном мускулистых качков, и все другие скучные и неприятные ловушки, которые Кейт устраивала, чтобы проверить силу его чувства. Том понимал, что Кейт не уверена в себе, и понимал это лучше ее самой. Понимал, потому что сам в прошлом тоже много настрадался по этой причине. Однажды после обеда в субботу, когда она спросила что-то о его семье, прильнув к его обнаженной груди, Том сцепил руки за головой и стал рассказывать. «В какой-то мере я понимаю, какие чувства ты испытывала по отношению к своему отцу», — сказал он, — «потому что я точно так же всю жизнь сопротивлялся своей матери и не принимал ее. Она была типичная украинка, очень властная женщина, настоящая глава семейства. Если я о чем-то просил отца, он всегда отвечал: «Спроси у матери». Отец у меня был очень крупный, сильный, профессиональный боксер. И он никогда не поднимал руки ни на меня, ни на мать, просто потому что боялся нас покалечить. Мать знала это и пользовалась этим, чтобы утвердить свою беспрекословную власть в доме. Отцу было позволено решать, прав ли был Рузвельт, назначив Эйзенхауэра главнокомандующим в Европе. Но дома он не смел даже купить мне новые ботинки, потому что все решения принимала только она. Я как мог сопротивлялся этой беспредельной власти и тому, как она подчеркнуто бравировала ею перед отцом. Они ссорились, спорили или скандалили каждый божий день на протяжении 30 лет до самой ее смерти. Я до сих пор с содроганием вспоминаю эти ссоры. Меня возмущало и то, что она вечно ругала все, что я делал. Для нее все всегда было плохо. Угодить ей было невозможно никогда и ничем. И я вечно чувствовал себя виноватым из-за того, что не мог ей никак угодить, а также из-за того, что возмущался ею и обижался на нее. Да, и я тоже. И что ж ты сделал? Погоди, сейчас я тебе покажу. Он мягко отстранил ее, соскочил с кровати и тут же вернулся с бумажником в руке. На, взгляни. Том вытащил из бумажника белую чистую визитную карточку, на одной стороне которой крупными заглавными буквами было написано: «Чувство вины нахрен». Я научился мириться с этим чувством, а потом я просто забыл про него. Иногда я извиняюсь, иногда я стараюсь как-то компенсировать свой нехороший поступок. Но после этого я продолжаю жить как обычно. Я просто надеюсь, что где-то там, наверху, в небесной канцелярии, есть какой-нибудь ангел, который добросовестно фиксирует все, что я сделал плохого, и все, что может быть записано в мои добрые деяния. И я уверен, что когда придет конец, итоговое сальдо этой бухгалтерии будет в мою пользу. На другой стороне визитки такими же буквами было написано: «Всех нахрен». «Это помогает мне сохранить хладнокровие», — объяснил Том. «Позволяет жить, полагаясь на свое собственное мнение, и не мучиться над тем, что могут подумать другие, не придавать их мнению слишком большого значения».